«Ты в курсе», — вздохнул Роман, — «о том, что твоя семейка с радостью вписалась в мероприятие «Грохнем Разумовских»?» Насмешливо спросил я. «Да, и очень давно, тогда, почему я продолжал тут работать?» Закончил я за него его же вопрос, и он кивнул. «Потому, Роман, что я адвокат, и это моя работа. Я выполнял ее, чтобы помогать людям. Не это ли наша прямая обязанность? Но знаешь, что? Плевать, к черту высокопарные выражения и торговлю моралью, будто она какая-то дешевая шлюха. Знаешь, почему я это делаю?» Я наклонился к нему. «Не удивлюсь, если сейчас у меня тот самый безумный взгляд, о котором столько говорят. Ну и плевать, давно уже наболело. Пора уже высказаться напрямую. Я делаю это, потому что мне это нравится», — сказал я ему практически в лицо. «Потому что я обожаю эту работу. Потому что я люблю побеждать. Потому что мне нравится быть самым хитрым чертовым умником в комнате. И я им буду. Если твой отец думает, что сможет меня переиграть, то можешь прямо сейчас позвонить ему и сказать, что он вот прямо охренеть как ошибается. Потому что в конечном итоге победителем буду я. Честно признаюсь, что я ожидал многого, что он рассмеется мне в лицо, что начнет угрожать, что угодно, но только не вот это вот проклятое сожаление в его глазах. Он убьет тебя, если поймет, что не сможет контролировать, даже не пытаясь скрыть сожаление в голосе», — сказал он мне. Это прозвучало, как мрачное предостережение, а ведь ему реально неприятно это говорить, по лицу его вижу. Я узнал Романа уже достаточно хорошо для того, чтобы видеть, как в такие моменты его эмоции пробиваются на поверхности, и я вижу, что он говорит правду. Он хотел бы сказать еще, но и это уже значительно больше того, что он даже в теории мог бы себе позволить. Кто я такой для него? По сути, никто. Вообще. Ну, спас я его один раз. Ну и что? Но, как это часто бывает, ситуация куда сложнее и глубже. Роман не может пойти против отца. Это заложено в нем воспитанием и той социальной средой, в которой он вырос. Семья для него – все. В чем-то я даже могу, наверное, понять и Павла. Тот любыми средствами пытается сделать свой род сильнее. Вряд ли дело тут в банальной жадности. У него и так денег столько, что и за три жизни, наверное, не потратишь. И все-таки Роман беспокоился за меня. Может быть, еще просто не успел зачерстветь, как его отец. А, может быть, остался в чем-то наивен, как я, например. В сути своей это не важно. Проблема в том, что он стоял на распутье. С одной стороны, он хотел помочь мне. Может быть, даже считал меня чем-то вроде друга или основывал это желание на каких-то своих понятиях о чести и долге.